Глава 16. Афина залечивала раны в ядре, а красавчик свернулся клубком у плеча. Оба питомца были измотаны вчерашней гонкой, но я чувствовал, как они реагируют на мое пробуждение. Наша связь стала настолько сильной, что даже во сне они чувствовали изменения в моем настроении. Я осторожно сел и начал мысленно восстанавливать картину. Теперь на свежую голову все встало на свои места с такой очевидностью, что стало даже смешно. Их было двое. Все время двое. Первая рысь — та, что мы видели на камне. Та, что играла с воздушными вихрями. Красивая, умная, явно магически одаренная. Но все время что-то было не так с ее поведением. Слишком уж откровенно она себя показывала, слишком предсказуемо двигалась по своей территории. А вторая была тенью, наблюдателем и координатором. Пока я сосредотачивался на актрисе, которая водила меня за нос, режиссер спокойно наблюдал со стороны и предупреждал свою напарницу о каждой угрозе. У них что, магическая связь? Брачный период рыси в конце зимы, ближе к весне, а после каждая живет своей жизнью. Здесь не так? Или это вообще две самки? Я провел рукой по лицу, чувствуя, как напряжение наконец отпускает плечи. Теперь я знал, с чем имею дело. А если знаешь врага, то можешь его победить. Афина, мысленно позвал я кошку. Она мгновенно оказалась передо мной, но вместо слов я передал ей образ. Две серебристо-голубые тени, движущиеся параллельно. Одна на виду, вторая скрытая. Показал, как они работают в паре. Одна отвлекает, вторая предупреждает об опасности. Афина встряхнулась и посмотрела на меня с удивлением. В ее взгляде читались смешанные чувства, словно она пыталась сопоставить мои слова с собственными ощущениями во время охоты. Ее хвост дернулся, уши повелись назад, а затем вперед. Видимо, хищница анализировала свои воспоминания о погоне, пытаясь понять, как могла не заметить вторую рысь. Но ее обоняние всегда было направлено на конкретную цель, ту, которая преследовала. Когда охотишься в азарте, легко сосредоточиться только на одном запахе, особенно когда твой хозяин диктует четкую цель через связь. Вот так-то, девочка. Я усмехнулся. Но если я видел обеих в разное время погони, почему не заметил различий? Этот вид рыси внешне никак не отличается? Разве что у актрисы теперь есть царапина на боку. Красавчик проснулся от моего движения и сонно пискнул. Я передал ему те же образы, и горностай тут же встрепенулся. Его черные глазки заблестели от понимания. «Да, парень, теперь ясно, почему ты вчера ошибался с направлением. Ты умнее нас всех». Красавчик гордо выпрямился и тихо тявкнул. Мол, его нос не может ошибаться. Я встал и вышел из пещеры на утренний воздух. Солнце поднималось над горизонтом, окрашивая скалы в золотистые тона. Лес просыпался. Где-то кричали птицы, шелестели листья на ветру. План начал складываться в голове сам собой. Поймать сразу двоих невозможно. Но если их разделить... Атаковать актрису бессмысленно. Режиссер всегда ее предупредит, и та просто уйдет. Я был глубоко убежден, что навыки режиссера разительно отличаются от первой рыси, но все равно не стоит забывать про стихию ветра. Нужно заставить его покинуть наблюдательный пункт. Я прикрыл глаза, вспоминая местность. Территория рыси была довольно обширной. Несколько квадратных километров скалистой местности с ущельями, тропами и множеством укрытий. Если одна рысь будет находиться в одном конце территории, а вторая — в противоположном, они не смогут координировать свои действия, а дальше уже можно будет работать с каждой по отдельности. Я открыл глаза и посмотрел на своих питомцев. Они сидели рядом и терпеливо ждали. «Слушайте внимательно. Будет не так уж и просто. Каждый должен действовать самостоятельно, но строго по плану». Кошка насторожилась, а красавчик подался вперед. «Афина?» «Твоя задача — начать громкую и агрессивную охоту на ту рысь, которую мы видели вчера. Шуми, рычи, заставь ее отступать все дальше вглубь территории. Пусть режиссер думает, что мы опять ведем себя как обычно. Я передал ей образ. Кошка в ярости преследует добычу, та отступает, уходя все дальше от центра территории. Красавчик, ты тем временем будешь искать вторую рысь. Используй маскировку запаха и новое чутье. Когда найдешь, дашь знать, но не подставляйся. Там уже разберемся. Горностай кивнул и тихо пискнул, мол, понял. Я попробую загнать режиссера в ловушку, где он не сможет получить помощь. Потратил еще час, передавая питомцам все более сложные образы и сценарии, и мы покинули пещеру. По дороге я внимательно изучал местность уже с другой точки зрения. Не ища следы или укрытия для засады, а оценивая ландшафт как огромное поле боя, где нужно управлять движением противника. Мне требовалось место для финальной ловушки. Не просто укрытие, а такая позиция, где одна рысь будет заперта и лишена возможности получить помощь от второй. Я припоминал узкий каньон. Извилистая расщелина между скал с единственным выходом. Если загнать туда рысь, она окажется в ловушке. Высокие стены не позволят выбраться даже магией, ведь она у нее ограничена, а узкий проход можно заблокировать. Идеально. Пробормотал я, представляя, как это будет выглядеть. План был непростым. Три этапа, каждый из которых зависел от успеха предыдущего. Этап первый. Афина должна была найти актрису и начать агрессивное преследование. Не пытаться поймать, а заставить отступать все дальше. При этом важно было создать достаточно шума, чтобы привлечь внимание режиссера. Этап второй. Пока режиссер сосредоточен на помощи своей напарнице, красавчик должен был его обнаружить и дать знать. Этап третий. Когда рыси будут разделены и изолированы друг от друга, я попытаюсь загнать их в одну подготовленную ловушку. Они убегают от зверолова, потому что знают, что будет, если их коснуться. Приручение. Звучало просто. На практике же каждый этап требовал от моих питомцев проявления инициативы, тактического мышления и способности адаптироваться к меняющейся ситуации. Я глубоко вдохнул утренний воздух. Где-то в глубине леса началась игра, исход которой определит, кто из нас умнее — я или мои серебристо-голубые противники. Спустился к каньону. Идеальное место для ловушки, но только при правильной подготовке. Простого капкана здесь не хватит. Нужно что-то масштабное, чтобы лишить ее возможности маневрировать. Я осмотрел стены каньона, оценивая их устойчивость. Породы здесь слоистые, кое-где виднелись трещины, а на верхнем карнизе лежало несколько крупных валунов. Природа сама подсказывала решение. «Итак, приступим к великой стройке», — пробормотал я, снимая рюкзак. Первым делом занялся валунами наверху. Высота была приличная, 15 метров, но зато отсюда открывался отличный обзор входа в каньон. Три массивных валуна лежали у самого края, удерживаемые лишь небольшими каменными упорами, каждый размером с крупную бочку. Если их сбросить одновременно, они наглухо заблокируют выход. Я нашел несколько прочных жердей среди упавших деревьев и стал их подкладывать под валуны. Правильно поставленный рычаг превратит в силача даже сопляка. Пот заливал глаза, руки покрылись ссадинами от грубой коры, но я продолжал. Установил систему рычагов так, чтобы одного сильного толчка хватило для запуска. Связал все три жерди одной веревкой. Теперь достаточно было дернуть за нее, и все валуны покатятся вниз одновременно. Но это была только верхушка айсберга. Спустившись в сам каньон, я принялся за основную работу. Здесь, между каменными стенами, рысь должна была потерять свое главное преимущество — скорость. И никто не подскажет режиссеру, если все пройдет как задумано. А если он вдруг не умеет прыгать по воздуху, еще лучше. Начал с самого простого. Растяжек из веревки на уровне груди зверя. Натянул их в самых узких местах, где рысь не сможет обойти стороной. Не для того, чтобы остановить, она легко их порвет, а чтобы замедлить на долю секунды. Каждое мгновение будет на счету. Затем взялся за ямы ловушки, но не глубокие. Рысь не кабан, чтобы проваливаться по шею. Вырыл углубление по щиколотку, зато широкие. Даже заметив их, зверь будет вынужден замедлиться или прыгать, теряя драгоценную скорость. Копать в каменистой почве было адским трудом. Я использовал все, что попадалось под руку. Острые камни, как кирки, крепкие палки, как рычаги, собственные руки для выгребания земли. Каждый удар о твердый грунт отдавался болью в запястьях. Спина ныла от постоянного наклона. «Твою мать!» Ругался я, выгребая очередную порцию щебня окровавленными пальцами. Хорошо, хоть после дождей земля мягче стала. К середине дня я вырыл 4 неглубоких ямы и тщательно замаскировал их ветками, листьями и мхом. Со стороны они выглядели как обычные участки тропы, но стоило наступить, и равновесие будет потеряно. Но этого все еще было мало. Между стенами каньона я начал натягивать сеть из лиан, нашел гибкие, но прочные ползучие растения и стал плести из них барьеры. Работа деликатная. Нужно было создать препятствие, которое замедлит зверя, но не остановит полностью. Слишком очевидное препятствие рысь обойдет. Слишком слабое порвет, не задумываясь. Первую сеть натянул на высоте полуметра, чтобы запутать лапы бегущему зверю. Вторую разместил в 3 километрах от первой, но уже на высоте метра, для прыгающей рыси. Третью еще через 5 метров, снова низко. Полоса препятствий, как в тайге медвежьи тропы перегораживал. Солнце уже клонилось к закату, когда я установил последний элемент — спусковой шнур от обвала. Длинную веревку от рычагов наверху спустил вниз и закрепил за удобным валуном. Теперь достаточно дернуть, и выход заблокирован. Я отошел ко входу в каньон и окинул взглядом свою работу. Обычная, на первый взгляд, тропа была напичкана препятствиями. Замаскированные ямы, растяжки, сети из лиан, а наверху готовы к падению обвал. «Попробуйте теперь покривляться», — пробормотал я, сплевывая кровь. Губа была разбита об острый камень во время работы, но я даже не заметил, когда. Любой нормальный человек давно бы свалился от усталости, но во мне пылал азарт охотника. Тот самый огонь, что заставлял часами сидеть в засаде, не чувствуя холода. Предвкушение схватки с достойным противником придавало сил больше, чем любой отдых. Я достал из рюкзака вяленое мясо и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Завтра начнется настоящая охота. Поднял голову и посмотрел на звезды, уже проступившие в темнеющем небе. Красиво, черт возьми. Сумерки опускались на лес, превращая знакомые скалы в угрожающие тени. Я сидел у входа в пещеру спиной к отвесной стене и смотрел на своих питомцев. Афина лежала рядом и внимательно следила за каждым моим движением. Красавчик устроился на моем плече, время от времени тихо попискивая. Завтра начнется самая сложная охота в моей жизни. Я достал из рюкзака последние запасы магической пищи и поделил между питомцами. Они должны быть сыты и полны сил. Каждому из нас предстоит работать на пределе возможностей. Слушайте внимательно. Мысленно обратился к ним, когда трапеза закончилась. У нас мало времени. Завтра — война. Все или ничего. Понимаете? Афина насторожилась. Ее уши встали торчком. Красавчик замер на плече, уловив серьезность момента. Неделя еще не прошла, но я уже понимал. Дальше тянуть нельзя. Ресурсы и силы подходили к концу, но я привык доводить дело до конца. Хотя рассудок настойчиво шептал, что еще пара попыток превратят охоту в затяжное самоубийство. День, ну максимум 2, это все, что осталось. Повернулся к красавчику. Его задача была самой сложной. «Ну что, малыш?» Я осторожно взял горностая в ладони и поднес к лицу. В его маленьких черных глазках читалась абсолютная готовность. «Тебе предстоит самая тяжелая работа. Кто бы мог подумать, да? Полагаюсь на тебя, дружище». Я передал ему образ. Пока Афина шумно преследует первую рысь, он должен найти вторую. «Она не должна тебя учуять», — продолжил инструктаж. «А когда найдешь, дай знак, напоминаю. Дальше дело за мной». Красавчик коротко тявкнул и кивнул крошечной головой. «И еще». Я стиснул его намного крепче чувствуя, как под пальцами бьется маленькое сердечко. «Если что-то пойдет не так, беги. Не геройствуй, не пытайся спасти план. Просто беги ко мне. Понял?» Горностай посмотрел на меня с таким выражением, будто я сказал что-то обидное. В его взгляде читалось: «За кого ты меня принимаешь? Я справлюсь». Эта самоуверенность одновременно восхищала и пугала меня. Красавчик был храбрым, умным, но все же оставался маленьким зверьком. Мы просидели до глубокой ночи. Я снова и снова передавал им образы местности, возможные варианты развития событий. Афина впитывала каждую деталь, словно хищная машина, программирующая себя на охоту. Мышцы напрягались и расслаблялись. Она мысленно репетировала будущую погоню. Красавчик превратился в белую молнию, мелькающую между камней. Включал маскировку — исчезал его запах. Выключал — возвращался. Снова и снова, пока навык не стал частью его естества, как дыхание. Получено опыта 200. Получено опыта 350. Уведомления больше не отвлекали. Я понял логику этого мира. Система награждала за обучение питомцев, за их развитие. Каждый новый навык, каждое улучшение приносило свои плоды. Когда луна поднялась высоко над горизонтом, я встал и потянулся. Мышцы ныли после сегодняшней работы по подготовке каньона. «Спать», — приказал я красавчику, поставил Афину в дозор и заставил себя расслабиться. «Завтра мне понадобится ясная голова и твердые руки». Рассвет застал меня уже бодрствующим. Сон был коротким, но глубоким. Тело восстановилось настолько, насколько могло после вчерашних изнурительных работ. Афина потянулась, выгнув спину, и зевнула, обнажив внушительные клыки. Красавчик проснулся почти одновременно со мной. Его маленький нос задвигался, анализируя утренние запахи. Голова была занята финальной проверкой плана. «Ладно», — пробормотал я, поднимаясь и отряхивая одежду от пыли. «Пора двигаться». Мы вышли из пещеры в прохладное утро. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая скалы в мягкие золотистые тона. Лес просыпался. Я повел питомцев по знакомой тропе к нашим ловушкам, но на полпути остановился, глядя на развилку. Прямо к каньону, налево — крюк через то самое ущелье, где мы убили больного медведя. Память услужливо подсказала картину. Кладбище из костей, темная пещера, запах смерти и гниения. Логово хозяина этой территории, которая теперь пусто. Я сжал губы, взвешивая варианты. С одной стороны, времени в обрез. Нужно добраться до позиции и закончить уже эту охоту. С другой стороны, такой шанс может больше не представиться, а день запаса у меня есть. Логово могущественного зверя остается бесхозным. Алхимические реагенты, внутренности, что-то в самой пещере. Мало ли что из этого может оказаться по-настоящему ценным в этом мире. Но самое главное — разгадка той самой заразы, что превратила обычного медведя в безумную машину убийства. Система неспроста пометила его как зараженный, а значит, это не просто болезнь, так ведь? Ну и кто знает, может, найду какую подсказку о поведении рысей. Медведь мертв, оставшиеся в живых шестилапые твари разбежались после той резни, если вообще выжили. Временная возможность безопасно исследовать место. Афина вопросительно посмотрела на меня, но последовало без возражений. Красавчик забрался на плечо и устроился поудобнее. Дорога заняла около получаса. Кошка двигалась рядом бесшумной тенью, а иногда останавливалась, принюхиваясь к воздуху. И я замирал следом, прислушиваясь к ее инстинктам. Утреннее солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, рисуя пятна света на земле. Птицы щебетали в ветвях, где-то вдали журчал ручей. Обманчивая идиллия. Вскоре перед нами открылся знакомый вход в ущелье. Я остановился у края, вглядываясь в сумрак. Солнце еще не поднялось достаточно высоко, чтобы осветить дно, и оттуда тянуло холодом и затхлостью. Темный провал словно зиял пастью. Стены были покрыты мхом или шайником, местами виднелись темные пятна, то ли от влаги, то ли от крови. Запах разложения усилился. Теплая погода ускоряла процесс гниения. К мускусному аромату медведя примешивался сладковатый смрад падали. Я поморщился и прикрыл нос рукавом. Инстинкт заставил меня напрячься и обострить все чувства. Идти вслепую было бы чистейшей глупостью. Хозяина больше нет, это да. Но кто знает, какие падальщики уже пришли на пир. В этом мире даже безобидная на первый взгляд тварь могла оказаться смертельно опасной. Я огляделся по сторонам, ища удобную позицию для наблюдения. Метрах в 50 от входа нашел крупный валун. Идеальное укрытие с хорошим обзором темного провала между скалами. «Афина, жди сигнала», — мысленно приказал я, выбирая удобную позицию за камнем. Кошка тут же легла рядом, прижавшись к земле. Ее мышцы были напряжены, готовые в любой момент метнуть ее в атаку. У каждого из моих питомцев есть своя роль, свое предназначение. Афина — боец и охотник, а вот красавчик — он прирожденный разведчик, маленький, быстрый, с обостренным чутьем и способностью маскировать запах. Именно для таких ситуаций раскол и создал его. Проникнуть туда, куда не пролезет крупный зверь, оценить обстановку, вернуться с информацией. «Красавчик?» Он спрыгнул с плеча и встал передо мной, подняв крошечную мордочку. В его черных бусинках глазах читался вопрос. «Так, малец», — твердо сказал я горностаю. «Твоя очередь работать. Быстрая разведка. Что там внутри? Есть ли угроза? Осторожно. Не лезь внутрь. Только оцени ситуацию у входа. Чуть что — сразу назад. Что надо, я и так почувствую. Не рискуй. Понял?» Белый комок меха бесшумно понесся по камням в сторону темного провала. Его лапки едва касались земли. Он двигался с невероятной скоростью и грацией, словно призрак. Я напрягся и сконцентрировался, чтобы чувствовать каждое его движение, каждую эмоцию. Следил за ним через связующую нить, чувствуя его осторожность и сосредоточенность. Красавчик делал то, для чего был создан. Собирал информацию там, где более крупные хищники были бы слишком заметны или уязвимы. Я почувствовал от него решимость, смешанную с боевым азартом. Малыш явно хотел показать себя, доказать свою полезность. «Осторожнее», — еще раз мысленно напомнил я и почувствовал в ответ что-то вроде раздраженного фырканья, мол, «я все понял, сколько можно повторять?» Афина рядом замерла. Ее хвост дернулся. Знак беспокойства. Красавчик миновал первые 20 метров, скользнул между камнями у подножия скалы. Сначала я чувствовал настороженность. Нормальную, здоровую. Затем любопытство, смешанное с легкой тревогой. Что-то там его заинтересовало. Возможно, разбросанные кости или темные пятна на камнях. Через нашу связь я улавливал лишь обрывки ощущений. И вдруг связь натянулась, как струна. Резко, болезненно и совершенно неожиданно. Словно кто-то дернул за невидимую нить, соединяющую наше сознание. Меня захлестнула волна чистого, первобытного ужаса. Не тревога и даже не паника. Ужас. Абсолютный, всепоглощающий, парализующий страх, который стирал все остальные эмоции и мысли, превращая разум в кричащую пустоту. По спине прокатилась ледяная волна от затылка до самых пяток. Сердце забилось бешено, так быстро, что в ушах зазвенело. Дыхание перехватило, словно кто-то сжал горло железной хваткой. «Что там? Что он увидел? Это не рысь и вообще не животное!» Ментальная нить между мной и красавчиком вибрировала, словно гитарная струна, натянутая до предела. Я чувствовал, как маленькое сердечко моего питомца колотится с безумной скоростью, как его разум мечется в панике. «Красавчик!» — заорал я вслух, срываясь с места. Ноги сами понесли меня к ущелью. Я летел по камням, не разбирая дороги, перепрыгивая через валуны. «Отступай! Беги ко мне!» Мысленно кричал я, пытаясь пробиться через пелену страха, что заполняла нашу связь. Афина неслась рядом, ее рык сливался с моим прерывистым дыханием. Мы мчались к ущелью. Я попытался дотянуться до красавчика, передать успокоение, приказ отступить, команду бежать прочь из этого проклятого места. И тут нить оборвалась. Просто оборвалась. Твою мать! Я споткнулся на полном бегу, едва не упав. Мир качнулся, словно земля ушла из-под ног. Одну секунду нить связи была. Живая, пульсирующая, наполненная ужасом и болью, а в следующую — оглушающая, мертвая, абсолютная тишина в том месте потокового ядра, где раньше билось маленькое сердечко моего питомца. Словно часть меня самого вырвали с корнем. Перед глазами вспыхнуло холодное системное уведомление. Безликое, бездушное, написанное какими-то бесчувственными буквами. Связь с питомцем уничтожена.